— выругался второй гоблин, который спал стоя и, услышав громкий звук, подскочил. «Напугал меня!» «Ах ты, Гуфи, ты спал?» — выругался первый гоблин и с недовольством уставился на товарища. «А чё не спать? Что-то может произойти?» — недоумевал гоблин. Но его коллега резко выпучил глаза и попятился назад. «Что? Там!» Гоблин пятился и указывал за спину товарища. Тот испугался и медленно повернул голову, увидев, что арка пылала магией, и в ней формировался портал. «Нападение!» Взвопил гоблин и бросился прочь. Зеленые коротышки, чей рост не превышал 1.30 м, побежали по пещере, тускло освещенной факелами. Но с такими короткими ногами быстро не побегаешь. Поэтому магическое пламя, которое обычно вырывается из арки при открытии портала, быстро настигло их, оставляя лишь обожженные кости. А так как пещера была лишь около 6 метров в ширину, то вместо того, чтобы выжечь все вокруг, пламя хлынуло дальше, по пещере. Там же Дмитрий с неграми. «Блин, ну и парилка!» — возмущался я, выглядывая из портала. «Еще и темень!» Шагнув вперед, я оказался на той стороне, и похоже, что магический огонь работает и при нашем вторжении. Я прошел немного вперед, осматриваясь благодаря свету портала, и, подойдя к стене пещеры, заметил, что камень неплохо так оплавило. Еще десяток вторжений, и тут будет просторная пещера, а может, и все обвалится. Ха, парилка. Раздался голос за спиной, и этот негр осторожно выходит, но прям медленно и неохотно. Сыкуны, блин. «Если здесь были враги, то их сожгло», — подметил я, и народ сразу приободрился. «Они любят чужие боли и страдания». «Ну, не будем тупить. Похоже, мы застали врага врасплох, так что вперед». «Мы знали, куда шли, так что фонариков у нас не хватало. И пещера, да тут метров на сотню, все выжгло пламенем. Понятно, если закрыть арку со всех сторон стенами, скорее всего, стенам будет кобздец». Другой вопрос, что будет, если убрать потолок? Ударит ли огонь в небо? Ну, думается мне, что все фигня. Ладно, мы пошли дальше по пещере, похрустев чьими-то останками, и вышли к освещенной зоне. Здесь на стенах были уставлены факелы, а также обнаружились гоблины, сидевшие на специальных выступах. Судя по всему, это стрелковые позиции, и с них свисают веревочные лестницы, которые сейчас шустро поднимались. Да и зеленые уродцы были вооружены луками. «Гига!» — раздались крики коротышей. Судя по жестам, они дразнили нас, ибо мы не сможем забраться к ним. Гоблинов было по 2 на выступ, а выступов 5. Они были размещены на разной высоте, имели разную форму, и в стенах за ними виднелись небольшие пещерки. Ха, похоже, там гоблины отдыхают, но неважно. «Первый отряд, огонь!» Приказал я, и мои лучшие стрелки открыли огонь, расстреливая уродцев с луками. Вот они удивились-то. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот конкретно отстал в гонке вооружений. Мы пошли дальше, двигаясь по этой извилистой пещере. Да и от норков было много. Судя по всему, здесь добывают металл. Вижу металлическую руду в потолке. Ну и один из отнорков обвален, ибо подпорками здесь не пользуются, и тоннели никак не укрепляются. «Орки!» — раздался крик. «Но я и сам вижу, что орки». Впереди в стене слева был отнорк, и, похоже, там у орков пост охраны. Из него вышли 6 зеленых здоровяков, половина из которых пьяные. «Ура!» — взревели те, которые самые пьяные. Их мышцы резко вздулись, а кожа начала краснеть. Войдя в боевое безумие, орки побежали на нас, а за ними бросились те, кто потрезвее. «Огонь!» — приказал я, и на зеленых обрушился шквал пуль. Но эти сволочи не думали умирать, их шкура и плоть довольно прочны, да и бежали уроды очень быстро, особенно красные. Они вмиг добрались до нас. «Фонариками в глаза!» Бросившись на красных, которые прищурились из-за свет фонариков, я активировал рывок и протаранил центрального орка, роняя его. Тут же рубанул 2-метровым мечом перед собой, заставляя остальных отскочить. Ну и добил уроненного. Впрочем, орки тут же ринулись в новую атаку. Но в их телах уже была куча свинца. И с такими ранами особо не посражаешься. У одного зеленого не выдержало раненое колено, и он упал. Да и остальные действовали менее синхронно, чем пару секунд назад. Поэтому я мечом отбил удар топором слева и рубанул по красной твари спереди, вскрывая кожаную броню и брюхо. Пришлось сразу же отскочить назад, дабы меня не зарубили топорами. Но в этот момент им за спины упала моя граната. Орков снесло взрывом. Все, кроме одного, упали. Правда, тут же начали подниматься. Да чего ж живучие твари! А тот, который устоял, уже бежал на меня, держа в руках двуручный топор. Тело здоровяка было в ранах, мышцы вздуты, глаза полные ярости. «Это Гуфи!» — прокричал орк и обрушил на меня свой топор. Но я отбил его мечом и ногой ударил орку по яйцам, заставив выпучить глаза и согнуться. Он даже топор выронил. А миг спустя мой кинжал вонзился в его нижнюю челюсть. «Новый приказ!» — я хищно оскалился. «Теперь стреляем оркам только по яйцам!» Позади меня раздались злобные смешки, а я уже бежал вперед и принялся добивать раненых зеленых. Жаль, здесь с них я ни отдыха, ни маны не получаю. Заглянув в пещеру орков, мы увидели кровати, выбитые в стене, несколько бочек, судя по всему, с алкоголем, вяленое мясо, грибы и какие-то плоды. Также там был грубый деревянный стол, не менее грубые стулья, две штуки и парочка ножей, да одна тарелка деревянная. В общем, ничего интересного, так что мы пошли дальше, и, похоже, орки не ожидали, что на них кто-то всерьез нападет. Ну или думали, что те шесть орков действительно справятся с нами. Во всяком случае, нужно сохранять бдительность. И мы сохраняли, поэтому мы и заметили малые норы в стенах пещеры. Здесь стояли факелы, но были места, которые не освещались. Там-то и нашли дыры. Много дыр. Один из дебилов подошел к такой и, присев, посветил в пещеру фонариком прямо в глаза гоблина. «Ай, блядь!» Дебил отскочил назад, а гоблин закричал от боли в глазах. Благо нашлись смышленые, которые тут же подбежали и закололи зеленого уродца. Поняв, что их обнаружили, гоблины полезли из всех дыр. Появились вспышки от выстрелов. Раздались возгласы и крики, а также воцарился хаос. Уродцы лезли десятками, благо мы заметили дыры до того, как глубоко вошли в эту ловушку. Отступив, мы начали отстреливать уродцев, но... «Ваша ж мать!» — вырвался я, глядя, как один из негров получил метательным копьем в шею. Бронированный ворот у придурка был опущен, иначе он сдержал бы копье. Дебил, сука. Раздались еще два крика. Нас забрасывали копьями, но броня в целом выдержала их. Но двум бойцам не повезло. Ну, или повезло. Все же они остались живы, лишь получили небольшие ранения. Вскоре мы перестреляли уродов. «Вы двое, придурки, взяли жмурика и домой», — указал я на раненых. «Подлечитесь и возвращайтесь, и пусть десяток бойцов выйдет к оркам и соберет их оружие. Труп тоже собирайте, удобрением будут». Отправив раненых к арке, я повел отряд, состоявший из 57 человек, и вскоре мы пришли в большой зал с кривыми колоннами. Их просто выбили из горной породы, ну и прицепили факелы. И в центре этого зала располагался костяной алтарь. Большой такой алтарь, я бы сказал, небольшая пирамида, метров 5 в высоту, и над ней парила белая сфера. «А вот и ядро», — подметил я и пошел к алтарю. Люди же заметно выдохнули. «Вот только ты же не закроешь портал сразу, как только я тебя сломаю», — поинтересовался я у ядра. Забравшись на пирамиду, я коснулся сферы. «Внимание! Вы взаимодействуете с ядром врат вторжения. Его уничтожение дестабилизирует врата, что приведет к их уничтожению. Рекомендуется в момент уничтожения врат находиться на расстоянии от них». «Блин, ну понятно же. Ладно». Я отошел и начал спуск. «Не трогаем пока. Пойдем дальше». «Зачем? Вот же ядро», — спросил кто-то из бойцов. «А вдруг у них там сокровищница или еще что-то?» Я пошел дальше и кинул на бойцов суровый взгляд. «За мной!» Неохотно, но негры двинулись следом за мной, и мы попали на развилку. И сразу вспомнил мудрость демона. «Налево пойдешь, женщину найдешь. Прямо пойдешь, врага обнаружишь. Вправо пойдешь, сокровище найдешь. Первый отряд налево, второй со мной, остальные здесь. Держите оборону, вдруг появятся зеленые». Махнув рукой, пошел направо. «Со мной 9 придурков, один из них помер от копья в шею». Пещера эта была сравнительно небольшой. 3 метра в ширину и 2 освещена. Она оказалась не очень длинной, ведь вскоре мы увидели самый что ни на есть склад-кухню. Мешки, бочки и полочки, выбитые в каменной стене, здесь хранят продукты и готовят пищу. Вижу чаши грязные, и в одной из них сидит упитанная крыса. «Пи?» — спросила она. «Не, сиди на месте, трогать не будем», — покачал я головой и решил ничего здесь не трогать. Коктейль Молотова бы, но нет такого. А крушить все клинками долго и бесполезно. Так что пошли мы обратно, и весьма вовремя. Ведь вернулся человек из первого отряда. «Хранитель, там заключенные!» — сказал воодушевленный мужчина. «Подозрительно». Оставив здесь бойцов, пошел за довольным негром. Вскоре оказался в тюрьме. Грубо говоря, здесь была деревянная стена с дверью, за которой находилось продолжение пещеры. И там люди. Чумазые, вонючие, напуганные в основном женского пола. Ну и 9 негров, жадно смотрящих на женщин. Те прятались за нескольких парней, но и парни не выглядели грозно. Худощавые и побитые. Также я приметил лежаки из соломы, ведра, многие из которых пустые, несколько факелов на стенах. Люди же одеты в грязные вещи, причем в несколько слоев, так как здесь холодно. «Вы нас понимаете?» — спросил я, и вперед вышел парень, самый храбрый, видимо. «Дэмумомоти?» — сказал тот. «Понял», — закивал я, — «не понимаете». «В общем, вы свободны и делать, что хотите. Уходим». «А бабы? Может, к себе заберем?» «А ты построишь им дом? Будешь кормить?» Поинтересовался я и увидел, как люди скорчили лица. «К тому же, вы думаете, они захотят давать вам?» «Ха, сомневаюсь. А вот если вы потянете к ним руки, я их отрублю. Ну или сделаю из вас зомби. Зомбакам точно никто не дает». Мы пошли дальше, но, услышав голоса людей, я обернулся. «Я вас не понимаю, вы меня тоже». И в этот момент началась пальба. «Да блин!» Примчавшись в центральный коридор, чертыхнулся. Вот основная армия зеленых подоспела. На моих бойцов, которые палили из автоматов, мчались сотни гоблинов, прущих из длинной пещеры. У некоторых тварей были факелы, так что пещера освещалась достаточно хорошо, чтобы разглядеть весь этот кобздец. С ними шли орки, большие, злые и, сука, маг. Старый орк в шкурах да костяным посохом замахал им и запустил в бойцов огненный шар. С руганью и матами, растолкав людей, да задавив парочку гоблинов, я выскочил на пути шара и ударил его мечом. Бил плашмя, словно бейсболист по мячу, и шар взорвался. Я попятился назад, а всюду разлилось пламя, в основном на гоблинов, которые тут же завизжали. «Ай, сука!» — крикнул я и метнул 2 гранаты в шамана. Тот же ударом посоха сбил сразу 2 и довольно ухмыльнулся. «Ха, вот дурак!» Прогремел взрыв, и шамана, а также орков и гоблинов рядом смело. «Бьем тварей!» — приказал я и начал рубить коротышек и бить плашмя, отбрасывая их. Гранат не осталось, и как хорошо, что негры запаслись магазинами, вот только... «Да что ж ты за тварь!» Ругался я, глядя, как шаман поднимается с земли. Ну да, магический барьер, о нем я как-то не подумал. «Тогда как тебе это?» Схватив копье из колчана на спине, метнул в мага. Но выскочил орк со щитом и принял его на себя. Щит пробил, и копье вонзилось в руку орка, но тот стерпел и оскалился. Шаман же завершил новое заклинание, и в нас полетел новый огненный шар. Я приготовился его отбивать, вот только он резко лопнул и, обратившись десятками огненных стрел, обрушился как на меня, так и на бойцов. Раздались крики, и множество людей повалилось на землю. «Да сука, ловите, твари!» Выхватив 2 оставшихся метательных копья, метнул в шамана, целясь тому в голову и живот. Но метал по очереди, да со всей дури. И вновь орк со щитом. Первое копье он принял на щит, но под наклоном, дабы копье отскочило, а второе поймал головой. Первое копье было пущено с такой силой, что плевать оно хотело, на угол наклона щитая просто пробило его и руку. Орк не успел вскинуть щит или подняться, так что второе копье пронзило его голову и оттолкнуло шамана. Вновь старого козла спас барьер, но ничего. «Всех убьет, твари!» Грозно прокричал я, размахивая мечом и отбрасывая коротышек, которые кололи меня и резали со всех сторон, прорывался к шаману. И тот испугался, охрана в виде 5 орков повела его прочь. И, видимо, дабы задержать меня, 6 орков побежали в атаку. Ну, то одному отстрелили яйц, то другому в голову попали. Также бойцы стреляли зеленым по коленям, что тоже оказалось весьма эффективным. Но стреляли лишь те, кто не сражался с гоблинами, некоторые все же добрались до моих бойцов. Ну, у тех имелись короткие клинки и пистолеты для ближнего боя, так что как-то досправлялись с зелеными коротышками. Я же, пробираясь через океан гоблинов, добрался до орков и показал, у кого длиннее и толще меч. Вышло не очень умело. И теперь я обладатель сильного шрама на груди, но орки сдохли, а гоблины перепугались да побежали. 20 человек за мной, остальные помогите раненым и держите перекресток», — приказал я, рванул в погоню, да разрядил магазин пистолета-пулемета в спину коротышек. Бойцы с задержкой, но все же решили, кто побежит за мной, и вскоре начали догонять. А затем мы увидели свет в конце тоннеля и выскочили наружу, оказавшись на плато невысокой горы. «Что-то не похоже, что их мир умирает», — подметил один из бойцов. «И да, не похоже». Здесь был день, так что ничего нам не мешало рассмотреть город орков, который змейкой в несколько уровней разместился на горе. Город был сравнительно небольшим, домов на 500. Часть домов была выбита в горе, часть построена из дерева, шкур и костей. Но также имелись и сооружения побольше, к примеру, сразу видно, где живет вождь. Весьма большое здание на нижнем уровне. И стоит отметить, что городок имел небольшую каменную стену, но при этом до уровня земли оставалось еще 100 метров или больше. У подножия горы находился лес, но часть деревьев была опалена или сожжена да повалена. «Хм, странно. Там суета. Армию собирают!» — крикнул один из бойцов. Я подскочил к краю плато и увидел на дороге суету зеленых, а также услышал крики. Сбежавшие гоблины и шаман с орками уже опустились ниже и собирали местных. «Черт, уходим!» Пока нас не пришла карать еще большая армия, мы поспешили обратно в пещеру и вскоре прибыли на перекресток. Там шел какой-то спор местных с моими. Большая часть пленников все еще была в боковом коридоре, и спор вели две женщины, а также парень. Но два моих бойца их не понимали. «Что здесь?» — спросил, побежав к людям. «Да хрен их знает, требуют что-то!» — ответил один из бойцов. «Ясно. Там». Я кивнул на тоннель, с которого пришел. «Город орков. Его мы не осилим, да и смысла нет. Так что уходим. А вы...» — я подошел к людям и, посмотрев на них, задумался. Мужчина начал что-то говорить и махать руками. Не знаю, что он ответил, но я кивнул и махнул рукой. Мы пошли к залу с пирамидой, где стояли на страже два бойца. Надо же, даже никто из негров не попробовал разбить сферу и убить всех нас. Ну, мало ли, вдруг бывшие бандиты решат мне отомстить, пусть и ценой всего мира. В общем, ничего такого не было. Так что я подбежал к пирамиде, заскочил на нее и активировал разрушение ядра. «Внимание! Вы разрушили ядро врат вторжения и получаете 177 ОД». «Немедленно покиньте этот мир, если не желаете остаться здесь навсегда». «Потратил 10 000? Получил почти 200? Эх! Ну ладно, бежим! Все к вратам! Не паникуем, время есть!» Не врал я, так как ощущаю это. Впереди суетились люди, собирающие трупы гоблинов, но, увидев нас, побросали все и побежали к вратам. Мы следовали за ними и вскоре догнали людей, которые тащили раненых. А позади нас следовали бывшие пленники. И вот мы добрались до врат. Сейчас арка выглядела неважно, ибо покрылась зелеными трещинами. Но портал все еще был стабилен, однако я все равно одним из первых зашел в него. Фух, как же хорошо дома, а не в этом иномире поганом. «Дима!» — крикнула Вика. И здесь уже вся моя банда собралась. «Нормально все, но держим оборону!» — крикнул им и отошел от арки. Оттуда толпами повалили люди, все хотели побыстрее вернуться в сад, отчего даже толкались, и один придурок упал поперек портала, но с матами и руганью выскочил. А затем повалили пленники, и где их разместить? Сколько их там? 20 или 30? Стоп! Чего ж так много? Они все шли и шли, и здесь уже тесно становилось. И вот последний пленник выскочил из врат и замахал рукой, но я ничего не... «А? Идут! Зеленые идут!» — закричал он. Я подбежал к порталу и сунул голову. Ага, и правда идут. Вдали вижу факелы, тени от толпы и слышу ругань. Закидать их гранатами? Или из пулемета пощелкать? Нет. ОД я ведь не получу, так что лишние траты боеприпасов. В топку. Выглядываю обратно, хлопаю по арке. И портал закрылся. «А теперь валим отсюда, эта херня взорвется!» По моей воле цветы справа от арки уже разошлись кто куда. Вот туда мы все и побежали, а затем раздался взрыв. С неба же попадали обломки арки в виде града маленьких камушков. Внимание! Врата вторжения юг были уничтожены. «Отлично, минус один!» – заулыбался я и обернулся. Даже негры выглядели радостными, а вот спасенные пленники выглядели ошарашенными. Щурились и закрывали глаза руками, видимо, отвыкли уже от света. «Это кого ты привел?» – поинтересовалась Вика в боевом снаряжении. «Куча девушек? Ограбил гарем главного орка?» – хихикала та. «Судя по костяному алтарю, они скорее были жертвами для каких-то ритуалов, ну или запас еды. Все же я не видел ферм или чего-то еще вокруг города орков». Я кинул взгляд на бойцов. Выглядели те воодушевленно и пялились на женщин. Но тут уже были босс с королем и начали раздавать подзатыльники. Спасенные же собрались толпой и ожидали, когда я уже обращу на них внимание. Люди, судя по их лицам, очень напуганы и волнуются так, что я не стал заставлять их ждать. «Привет!» Я подошел и поднял руку. Передо мной стояли два парня, лишь сейчас заметил, что они ранены. Но раны уже старые. Однако бег, судя по всему, дался им очень нелегко. «Здравствуйте», — ответил тот, что слева. «Они оба блондины. Оба худые и высокие, ну и чумазые. А еще глаза бегали по мне, нам и снаряжению. Позвольте поблагодарить за то, что спасли нас. Но где мы?» «Это место называется сад, и сразу говорю, покинуть его очень непросто». «Значит, мы заточены?» Парень поджал губы. «Вы могли остаться там, но вы шли за мной. Домой вы уже не вернетесь, это точно». Я кивнул в сторону разрушенной арки. «Мы уже поняли это», — заговорил второй парень. «Но там нас бы ждала лишь смерть. Было бы обидно вырваться из плен, чтобы попасть в новый». «Это уже зависит от вас самих. Здесь...» «Постойте», — воскликнул тот, что слева. «А что с вашими ушами?» «А? Нормальные уши», — возмутился я и потрогал их. «Вроде целые». «Они короткие. Вот нормальные уши». Парень убрал грязные волосы и обнаружил эльфийские уши. Они были раза в два длиннее моих и заострены. Хм, у темных эльфов они были еще длиннее. «А вот о чем вы. Так я из другого мира, да и вы теперь в другом мире». Обрадовал я их. «Но вы понимаете наш язык и так похожи на нас, хотя конкретно вы больше похожи на одного из Майзи». Удивился тот, который справа. Остальные эльфы принялись рассматривать нас и наши уши. «Майзи? Кто это?» — поинтересовался я. «Думаю, он о борках», — подсказала Вика. «Ну, спасибо, блин!» Я возмутился, а ребят захохотали. И не только они. Негры тоже ржали. Сволчи, блин. «Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить, просто мы не понимаем, это правда другой мир?» Эльф зазирался, да и все остальные зазирались. «Это сад Древа Мира, он находится вне пространства». «Древа Мира?» Эльф, кажется, сильно удивился. «Но оно уничтожено, Майзи сожгли его. Они уничтожили древо и навлекли на наш мир гнев великой богини Инни». «А кто говорил про ваше древо?» — хмыкнул я. И кивнул в сторону древа. «Это наше древо мира, точнее его росток. Но если кто-то думает, что оно слабо и беззащитно...» В этот момент из земли вырвались корни и оградили нас стеной. «Понт. Очень дорогой понт, но так надо. Вот только...» «Позвольте нам служить вам, хранитель!» Выкрикнул эльф и упал на колени, а за ним и вся эльфийская толпа. «Хоть те и новости! Эльфы-слуги! Звучит неплохо, вот только...» «Кислород! Их ж дофига! Мы же здесь все... задохнемся!» Глава 5. Внимание! Вы заключили договор с Кань. Отныне он является вашим помощником первого уровня. Внимание! Вы заключили договор с Эльс. Отныне он является вашим помощником первого уровня. «Ну все, поздравляю вас со вступлением в ряды негров», — заулыбался я, глядя на двух эльфов. «Мы находились у древа, и эльфы стояли на коленях. Для них древо мира — это почти божество, даже если божество другого мира». «Негров?» — спросил Эльс. «Тот, который старше и мудрее. Выглядит он лет на 25, но ему 57 лет, но черт знает, сколько у них длится один день и год.